Андрей. Паша наконец отзвонился, и Андрей побежал, как подстегнутый, в морг. На душе скребли кошки. Не сильно скребли, но все же. Он почувствовал в голосе холодную злость, когда отвечал студентке, а она этого не заслужила. Работала с самого утра и работала на совесть. Андрей пару раз с интересом отмечал выражение предельной сосредоточенности на широком скуластом лице. Отличница. Но должен был себе признаться, с материалом работать она умеет. Неясно, что за странность она там накопала, но если это ей поможет в написании практической части диплома, так и бог с ней. Пусть бегает, задает вопросы. Где-то ее пошлют, и не ласково, а где-то расскажут все, что нужно. Пусть учится работать не только с бумажками, но и с людьми. На этой педагогической ноте он вошел к Паше и пожал его огромную лапищу, прежде чем тот натянул латексные перчатки. — Чудные дела, — начал Павел и показал разрезанный живот покойника. Андрей поморщился и заглянул внутрь. Там было пусто. — У него вынуты внутренние органы, — кивнул Павел. — Иными словами, мужика освежевали, как куриную тушку. — Внутри я нашел только это. И Павел протянул Андрею прозрачный пакет. — Деньги? — вгляделся в содержимое пакета Андрей. — Так точно. А именно советские копейки. Однушки. — Сколько? — 14. — Ага. Ошарашенный Андрей сел. — И на голове у него, — начал Паша, но Андрей его перебил. — Знаю, сам видел. — Но и это еще не все. Видно было, что Паша не на шутку возбужден. — Смотри! — он протянул Андрею синюшную руку трупа. — Под ногтями я нашел лед. Но не из морозильника, а с микрочастицами, выявляющими его натуральное происхождение. — Что ты хочешь сказать? — Да только то, что у нас сейчас середина июля. Последний раз лед на реке имелся в феврале, в крайнем случае в марте. Хоть легких у него нет, но я тебе сразу сказал, парня топили. Где-нибудь в проруби. Да. А еще ты сказал, что его заморозили. А я от слов своих не отказываюсь. Заморозили, верно. И пару дней назад снова сбросили в реку. Бред, Андрей потер лоб. Сам знаю, устало сказал Павел. Получается. Андрей заставил себя посмотреть в застывшее в предсмертной асфиксии лицо. Мужик умер, его утопили в полынье, из которой он пытался вылезти. И не только вылезти, Андрей, он весь в ранах и царапинах. Посмотри. Павел повернул голову трупа, чтобы было нагляднее. Ага. Значит, парень честно сопротивлялся убийце, что утопил его в проруби. Потом Душегубова достал, ждал полгода, чтобы подпустить к нам уже мертвую рыбку. Ему что, было важно напутать со временем убийства? Слушай, если убийца не полный идиот, он мог спрогнозировать факт судебно-медицинской экспертизы глубоко отмороженных тканей. Хотя, может, он убил его не полгода назад, а, положим, 3 года назад. При хорошей заморозке сохранность тела могла бы быть той же. Нет, Паша, Андрей еще раз взглянул в широко распахнутые глаза жертвы. Не могло быть такого, ибо ельник пропал зимой. «Этот, что ли, ельник?» — Паша задвинул труп в холодильник. «Он», — подтвердил Андрей. «Вчера нашел его по картотеке. Наколка помогла. Если убийца не мог нас оболванить со временем, тогда в чем тут цимес, как говорила бабушка моего одноклассника?» «Место?» — предположил Павел, снимая перчатки.